Друзья, всем привет! Сегодня на моем канале будет познавательный ролик о том, как определить, общаетесь вы с перекупщиком, когда вы покупаете автомобиль, либо с настоящим владельцем. В общем, такое вот объявление я нашел, видите, перед собой продают «Газель». Но скажу, что когда я ее смотрел на компьютере, на Авито, там было видно, такая строка была «автодилер» написана. Это значит то, что человек очень часто продает автомобили на Авито. И как бы уже есть подозрение, что это перекупщик. В общем, цена 50 тысяч, видите, у автомобиля. Как бы для этого года, в принципе, нормально. Но суть не в этом. Суть в том, что сейчас я ему позвоню, пообщаюсь с ним, узнаю его машину, не его, про состояние. В общем, давайте послушаем наш телефонный разговорчик. Алло, здравствуйте, я вот насчет «Газели» звоню, не продали? Алло, здравствуйте, нет, еще не продали. Так, а скажите, там по состоянию, как она требуется, вложения какие на данный момент, что она делает? Знаете, там, если требуется небольших, так-то все на ходу, там глушитель может подварить, но аккумулятор старенький, слабенький, поменять желательно. А так, там движок, коробка, все нормально, да? Да все вообще в отличном состоянии. Ясненько. А она у вас давно вообще, давно вы ездите на ней? 2 года я на ней езжу. 2 года. Ну, нормально. Это, а уже делали что-то? Нет? Или так ездите, да не требует особо? Да и так, по мелочам там делал такие какие-то расходные там вещи. В мотор не лазили, да? Нет, нет. Ясно. А она на вас оформлена? Я на отца оформлена. Ясно. А вообще подъехать, посмотреть, куда и когда можно? Ну, в любое время, то предварительно созвонимся на 9 января, там, в район Газовый, там. Ясно. Ну, в принципе, я свободен сейчас, давайте я тогда сейчас выезжаю, минут через 40 я буду у вас, тогда там буду на Газовый наберу, расскажете, куда дальше. Давайте тогда, хорошо, я тогда тоже туда подъеду. Ну, все, давайте, до встречи. До свидания. Так, ну вот она, «Газеля», сейчас пойдем смотреть. И убеждаться, перекупщик это или нет. Есть у меня пару вопросов, которые мы должны вывести на чистую воду. Мне вот, блядь, интересно, как можно подварить глушитель, если его вообще хуй есть. Одни крепления от него, видите, болтаются. Так, ну тент вроде бы ничего, смотрю, дырок больших нету, а вот борта, конечно, жесть, покрасили на скорую руку, так, чтобы более-менее вид был. Даже краску не зачистили, все шелушится. Там, смотри, что, в косях, блядь, глушак поебать. Да я вижу, блядь, что глушак охуеть. Ну, привет, блядь, Андрей. И на нее, блядь. Глуша, как зря хуй найдешь на нее. Цыгане ебаные. Че? Ну, ебаные. А че, ты в аренду давал? Нет, она тут стояла. А, в смысле, спиздили? Да, девушка, я вижу, ну а че ты скажешь? Ну ладно. Ёпти, нихуя. Ну, блядь, на все косяки десятку. Ну тут что-то нету, блядь, номера на раму, блядь. Нихуя, ее не переоформишь. Вот тут, нахуй. Ну, я не знаю, я не... Ну, его закрасили или что, блядь, почему? Ну, в 14 году оформили. Не, ну, может быть, я же вижу, краска свежая, блядь. Получается, что теперь ее хуй переоформишь, но... Вот ты как на это смотришь? Мне похуй, как ей страховку сделать. Ну, понятно, что страховку делать надо, блядь. Я отец сделать хотел. А? Отец ее вообще делать надо. А что с ней делать надо? Ну, вот фары, нахуй, на новые хотел. Он их отсоединил, вот вообще он снимал, нахуй, А у тебя с отцом-то одна фамилия? Да, одна. Точно? Это самое. Просто мне, чтобы быть уверенным, что это отца машина. Ну, не в Семилуку дед еду. В смысле? А чей дед? Че? Чей дед? А чё, борт задний, он не отсюда? Нет, это они вменяли нахуй. А, вот, видишь, стоял. Чё? Ёлка, нахуй, мобиль потерял. Это он не открывается, получается? Открывается, да. А как? Уши, нахуй. Ну, я понял, надо петли переваривать. Ну надо завести, блядь, смотреть. А провода? Они есть, вот сзади. Нет, а вот надо. А чё он их собирался менять, фары? Вроде фары более-менее. Козин, там вроде делать что собирался. Чё делать? Он, блядь, болт перешкурил. Да он, по-моему, закрыт, я уж подергал его. Я сегодня на ней ездил. Куда? Ну и как? Не гремит? Да нет. Не открылся. А, вон он. Дед, тут что надо сделать, это, блядь, газ его. Или поставить, или под настройку убрать, по-моему, на конце, как баллон снял, что-то, блядь, забыл. Это, а на бензине что, нормально работает? Блядь, ну работает, холостой хуёво даже. Подкрутить, может. Да вон он, пружинкой. Да? Да. Там нихуя сложно. Особенно холодную, маловато как-то давит. Ну вот, блять, как на ней ехать, сука, ее проверить? Выскакивают они скоростя, блять. Не выскакивают, гремит она, не гремит, блять. Хорошо, да, свечи, но вроде. Да понятно, что тут может и карбюратор, блядь, уже нахуй. Как, блядь, стоял, блядь? Так я за чё говорю, он чихать может, то ли за свечей, то ли за карбо, блядь, то ли нахуй контакт уже хуёвый в трамблёре, блядь, через раз искру даёт, блядь. Ну, блядь, я бы дом был нахуй, нихуя не придумал. Давай ещё уступай чуть-чуть. Сколько? Ну давай за 35 забираю. Буду ебаться. Или делать, блядь. Да ты решать уже. Ну ты тоже, блядь, тоже деньги на ты тоже будешь. Ты не сказал нас. А чё вы, блядь, она ваша на двоих, что ли? Ну, она там нас делит. Хуже истории я в жизни не слышал. Да понятно. Не, ну я не то, чтобы там, блядь, торгую, блядь, что у меня денег нету. Просто, блядь, реально мне ебаться, блядь, с ней, нахуй. Хуй пойми, что там она троит. Ну, это, кто покажи вот? Только свое удостоверение. Где мы? Чтоб фамилия будет? Была, блядь. Что там? А? До гаража ехать. За что у тебя прав с собой нет? Ну, в гараже, блядь, я копейку сидел. Да, стал. Так это деда или отца? Деда. И фамилия у тебя с дедом одинаковая? Нет. А что ты мне собрался-то показывать? Я хотел просто удостовериться в том, что... фамилия одинаковая. Так одинаковая фамилия? Нет, я Мануковский. А почему у вас разные деда фамилия-то? А? Ну, он не родной. Не родной дед? Нет. А родной дед? Помер. Ну и как быть? Ну хочешь, блядь, к нему ехать нахуй. Номер есть. Если что. Ну, блядь, гонишь, небось, что это дед. Да скажи по-честному, сказал, блядь. Ну а как не родной, блядь, дед. Блядь, ну, блядь, да. Деда брат, нахуй, понял. Он двоюродный считает дед. Деда брат? А дед живой? Какой? Твой. Помер ты, говоришь. Это деда брата машина? Да. Сколько ж ему лет? Ну, да по 70. Ах, ты мутин. Да что, ему что? Да так вот, блядь, возьмешь без хозяина, и потом, блядь, нет, в угон нет, подадут, нет, и нет, все. Да давай, хочешь, позвоним, нахуй, тебе паспортные данные свои скажут. А есть копия паспорта, как я буду переоформлять? Есть. Где? Вон, вон. А договор? Я ничего не нахуй. Это тебе фотография? Нет. А зачем? Это нужен же на бумажке. Нет, я тебе распечатаю, вон, да это, да это. Там просто ксерокопия хуба, их сколько. Где там, в деревне? Вот. Ну, тут уже все ясно. Ребята-перекупщики тупо пригнали машину из какой-то деревушки, взяли ее у какого-то дедушки по дешману и решили ее, так сказать, отпихнуть, не особо приводя в порядок. Что-то там подмазали чуть-чуть, даже глушитель поленились купить, который стоит на нее рубль. В общем, давайте посмотрим, что они дальше мне скажут, чтобы ее продать. Блять, а подойдет она в ГАИ? Пойдет. Кто? Тебе же ксерокопию сделают. Так сейчас ты вообще не надо ксерокопию. Вот я оформлял машину. Ты берешь договор продажи, нахуй, и пишешь от него, и все. И ксерокопия в ГАИ не нужна? Ну, нахуй. Ну, раньше нужна была. Ну, это раньше, а сейчас нет. Но если кто-нибудь друзья оформляли недавно, позвони, они тебе скажут, так и есть. Это раньше, да. Раньше договор должен так в ГАИ писать с печатью. У меня сейчас похуй. Понятно. Ну, в общем, прикольно видели, как они оживились, когда дело зашло о документах. Это был намек косвенный на то, что я машину беру. И они сразу давай объяснять, как что переоформить. Но видели, что они знают, как что делается в ГАИ. Знают о том, что раньше требовал ксерокопия паспорта для переоформления автомобиля. Теперь она не требуется. Это говорит о том, что люди постоянно занимаются какой-то движухой, которая связана с машинами. Поэтому они знают в ГАИ, когда было нужно, когда что не нужно. Ну, как меняются правила, они в ГАИ часто меняются. В общем, такие дела. Я делаю вывод стопроцентный, что это перекупщики, да и так вот уже понятно было. И сейчас я покажу, как этот автомобиль выглядит на данный момент спустя неделю. Небольшой по скриптум, так сказать. Всем пока. Вот так вот выглядел печально кузов. Борта гнилые, все шелушится. Это дело я все очистил, мучился 3 дня, только очищал, покрасил за день. Но теперь это выглядит вот так вот. Бампер передний заменил, был весь какой-то облезлый. И теперь давайте заведем мотор, послушаем, как работает двигатель после замены коммутатора, трамблера и свечей зажигания. Кстати, в двигатель я залил полусинтетику. Теперь вот видите, какое давление масла стало. Тогда мы тоже заводили на холодную, но она была ниже даже в тот момент, когда мы подгазовывали. Сейчас если подгазовать, сами смотрите, как поднимается. Ну вот, до 2000 чуть побольше газовый, видите. Давление масла заметно лучше стало. И вот как моторчик работает относительно ровно. Не чихает, не пердит, не троит, тянет хорошо. Аккумулятор, кстати, тоже новый поставил. Вот коммутатор новый. Свечи не видно. И трамблер по БУшке нашел. Но он как новый внутри. В общем, вот так вот работает моторчик. Всем пока.